Глава 49. Ника. Завтрак пахнет восхитительно. Я и представить не могла, что Марк умеет готовить. И вообще, после Кости, который меня пугает, Марк кажется удивительно милым. Ох, о чем я? Милый Марк? Милый не держит в заложниках и не заставляет заниматься с ними этим. Непотребно и пошло. И не делят девушек, которые им нравятся, с другими. Я ведь нравлюсь Марку. Или... Да что за глупые мысли с утра в моей голове? Стоило один раз заняться сексом, получить удовольствие, и я сразу поглупела? Хотя почему один раз? Не один, два. С двумя разными мужчинами. И они реально разные. Марк улыбается мне, в глазах нежность. Он сама милота. И завтрак принес. А Константин... До сих пор дрожь пробирает, когда я думаю о его словах. Неужели это все реально? И меня хотят отдать каким-то страшным людям? Нет, уверена, они меня не отдадут. Лгу сама себе, хотя ни в чем не уверена. Просто утро такое славное, теплое, вкусный завтрак, рядом красивый мужчина, от которого у меня мурашки по телу и сладко ноет между ног. Просто я устала бояться. «Будь что будет». «Вкусно?» «Очень, спасибо». Я попросила Марка остаться, и он сел рядом. Смотрит на меня так же, как я смотрю на омлет, как на самый лакомый кусочек. Наслаждается тем, как я ем. Или... Может, он просто тоже хочет попробовать? «Хочешь кусочек?» «Теперь хочу». Он улыбается, придвигается ближе. Я не успела заметить, как он оказался под одеялом вместе со мной. Открывает рот в ожидании. Я подцепляю немного омлета, шпината, отправляю все это в рот Марка. Такой чувственный рот. Вспоминаю, как его губы обхватывали мой сосок. Еле сдерживаю стон. А он не сдерживает, и его рука перемещается на мое колено. Гладит. Как невероятно! Хочешь еще? Хлопаю глазами, сжимая бедра непроизвольно. «Очень хочу!» Я беру еще кусочек омлета, но Марку явно нужна совсем не еда, чтобы утолить его аппетит. «Ты ешь сама пока, а я...» Его голова скрывается под мягкой тканью. «Что он?» «О, Боже!» Его губы ласкают мои ноги, он раздвигает их. Ахаю и быстро убираю поднос с коленей, пока он не перевернулся. А Марк высовывает из-под одеяла хитрое лицо. «Кушай, малышка! Давай наслаждаться завтраком! Ты своим, а я...» «Нет, не надо!» Но его голова уже нырнула обратно, и... Ох, почти сразу его язык обрисовывает мои складочки, а пальцы раздвигают нижние губки. Я всхлипываю, и из груди вырывается стон. «Я ведь знала, что он не просто так пришел, не просто так остался!» У меня там еще болит, тянет, саднит внутри, но его ласки словно снимают боль. Мне хорошо. Откидываюсь на подушку. Плевать на все, буду получать удовольствие, даже если потом придется дорого за это заплатить. Марк откидывает одеяло, чтобы я видела, что он творит. Ласкает, засасывая клитор, облизывая мягко, щелкая по нему языком. Проталкивает в мою киску палец, сначала один, двигает аккуратно, распаляя. Я возбуждаюсь, ощущаю, как влага заполняет лона. Слышу пошлые вязкие звуки, и мне это нравится. Да, потому что Марк шепчет, какая я сладкая, вкусная, невероятная, что у него никогда еще не было такой девственной, нежной малышки. Я знаю, что я у них далеко не первая и не последняя. Это больно, но... Он проталкивает второй палец, там так узко, тесно. Он ощупывает внутри меня чувствительную точку, понимает по моей реакции, что попал куда надо, и начинает двигаться, намеренно дразня, задевая ее. И губы продолжают поедать мои нежные лепесточки. Охренительная, просто сказочная, богиня моя, моя карамелька. Как же это вкусно, твою ж мать! Вижу, что его штаны натягиваются, бугор становится большим. Он запускает руку, освобождая член. «Ох, нет, я не готова к сексу, у меня все болит!» «Марк!» Я начинаю жалобно стонать. «Пожалуйста, не надо! Я не могу сейчас!» «Не бойся, крошка, я не буду!» Движение его пальцев и языка все настойчивее. У меня все сводит внизу. Напрягаю мышцы, чувствуя, как из меня течет наслаждение. За низким стоном вырывается крик. Я кончаю, прижимая голову Марка к своему лону. О, почему это с каждым разом все сильнее, все идеальнее? Почему меня затягивает в этот омут чувственности? Марк быстро подтягивается ко мне, вытирая рот, целует в губы. «Спасибо за завтрак, солнышко! Может, ты тоже мне поможешь?» Его член прямо у моих губ, но он не вставляет, просто просит. «Открой ротик, высунь язычок. Молодец, обалденно смотришься!» Пара движений, и он с низким стоном кончает прямо на мое лицо, на язык. Как ни странно, получаю какое-то удивительное удовольствие от того, что сделало ему приятно. Его рука снова ложится на мое лоно. «Сладкая киска. Я... только... я не могу пока туда, наверное». «Не бойся, я тебя не трону. Туда. У меня другие планы. Ты закончила завтраком?» Смотрит и осторожно стирает сперму с моих щечек. «Закончила. Тогда пойдем к бассейну. Погода сегодня просто сказка. Позагораем». «У меня нет купальника». «И что? Я тоже буду без плавок, солнышко. И кроме солнышка нас никто не увидит. И мы с тобой еще не закончили завтраком. Нам предстоит десерт». Он улыбается, а я чувствую, что то, что он называет десертом, меня сильно удивит.